Добрый день, дорогие читатели. Я подумал о том, что формат вебинара очень хорош. Мы общаемся, я задаю вопросы, вы отвечаете, и наоборот, и мы все вместе учимся думать. Но вот это общение, диалог очень хороши с одной стороны, с другой стороны, я просто не успеваю дать информацию, которую считаю важной. Поэтому я в этот раз решил все-таки уменьшить обратную связь, изложить тот материал, который меня волнует, который, с моей точки зрения, очень нужен. И я должен его излагать, не отвлекаясь на какие-то вопросы, общение и прочее. Подумал, что самое лучшее – это соединить формат вот такой. Скажем так, мы сейчас должны коснуться очень важных тем, обсудим их, а потом уже через 2-3 недели вебинар, где мы уже можем обсуждать все вопросы, чтобы лучше усвоилась тема и так далее, и так далее. Чего я хочу сегодня коснуться? Вот недавно в интернете проскочил очередной ролик, где известный протоиерей Смирнов, достаточно известный священник, который часто появляется по телевидению, начал говорить о том, что мы исповедуем сатанинскую веру, сатанинскую религию, что это не православие, что люди заменили покаяние исповедью. Человек приходит, исповедуется, а дальше ему прощаются грехи, он спокойно уходит. И это священник называет сатанизмом. С моей точки зрения, он прав. Потому что человек, для которого вера в Бога означает делай, что хочет, и тебе простятся все грехи, этот человек к Богу не придет. Потому что грех – это промах, это уход от Бога. Осталось только понять, почему это произошло, и почему вдруг, по свидетельству самих же служителей церкви, религия стала сатанинской, и почему в этом виноваты верующие. Как сказал священник, вот вы, приходя, рассчитываете только на то, что у вас отпустят грехи, а вы исповедуетесь в своих грехах. Но в принципе это все равно, что если бы пастух обвинил овец в том, что они заблудились. То есть то, что даже служители культа сейчас говорят об очень серьезных проблемах в религии, свидетельствует о тяжелейшем кризисе, который сейчас наступает в мире не только в сфере экономики, политики, экологии, но и в главной сфере, с моей точки зрения, это сферы религиозные. Люди перестают верить в Бога не случайно. И деградация религии – это в конечном счете всегда деградация культуры и цивилизации. Как бы ни процветала цивилизация, но любая цивилизация корнями уходит в культуру. А культура своими корнями уходит в религию, в веру. Поэтому как только слабеет религия, начинает незаметно размываться основы культуры, а потом цветущая цивилизация вдруг начинает совершать немыслимые открытия, потом немыслимые поступки, и потом все ведет к гибели. Вопрос. каким должен быть человек, какой должна быть вера для того, чтобы наша цивилизация выжила. И вот если мы начинаем задумываться об этом, то мы неизбежно должны прийти к факту, что та христианская цивилизация, которая представлена православием, католичеством, протестантством, эта цивилизация, по сути, христианской не является. Смысл учения Христа совершенно по своей сути отличается от того, как его подают последователи. И вот это отсутствие внутренних изменений, это неправильное отношение к себе, к Богу, к окружающему миру, в первую очередь к Богу, оно лежит в основе кризиса нашего мышления. А то, как мы мыслим, так вокруг нас складывается мир, такими мы сами будем, и такие будут в конечном счете результаты всей нашей деятельности. Если мы мыслим неправильно, мы исчезаем с лица земли. Если мы мыслим правильно, то мы выживем. Процесс мышления – это, в первую очередь, процесс чувства. Как себя чувствует наша душа. Если наша душа в гармонии, если наш характер меняется к лучшему, то мы будем выживать. Я говорил, поднимал темы изменения характера и темы конфликта. Что я хочу сказать? Конечно, я могу сейчас много дать советов, объяснить, разъяснить, дать различные рекомендации. Но, вы знаете, советы сложно воспринимать. Их нужно все равно на себе пройти, иначе толку не будет. Поэтому я подумал, я начну с себя. Сначала я шел в русле, в принципе, официальной религиозной доктрины. То есть, увидев, что подсознательная агрессия вызывает болезни, я понял, что если убрать эту подсознательную агрессию, то болезнь пройдет. Все очень просто. Как ее убрать? Сначала я это делал сам руками, энергетическим воздействием. Потом я понял, что это неправильно, что человек должен сам ее убирать. Ответ простой, если спросить, как убрать. Ну, пересмотреть отношение к прошлому, покаяться. И агрессия уйдет, душа очистится. Все правильно. Я стал предлагать это пациентам, и пошли великолепные результаты. И поскольку религия в основном предлагает покаяние, то я, а поскольку в нашем подсознании религиозные, скажем так, маяки, образы, матрицы, которым мы следуем, они существуют столетиями и тысячелетиями, то я считал, что главное это покаяние. То есть посмотрел, покаялся, и, соответственно, выздоровел, и душа очистилась, что еще надо, ты стал другим человеком. Но вот время шло, болезни проходили, я сам преодолел множество проблем, и вдруг я заметил, что счастья-то нет в душе. Я стал думать, почему. А потом я понял, покаяние – это первый шаг к изменению характера. Если я только каюсь, у меня проходит болезнь, я очищаю свою душу. Но при этом у меня не меняется характер и не увеличивается в душе любовь и устремление к Богу. То этот процесс может быть не только позитивным, но и отрицательным. Почему? Потому что моя агрессия есть результат моего неправильного характера, неправильного восприятия мира. И если я убираю агрессию, а характер не меняется, он будет ухудшаться, потому что душа-то очистилась. И что получается? Человек, который приходит в храм и только кается за свои грехи, но потом не меняет свой характер, он будет усугублять свое состояние. Его характер будет портиться. Вот когда я это осознал, тогда я вдруг с изумлением понял, о чем говорил Христос, притча о семи бесах в пустыне. Когда человек изгоняет из души беса, душа очищается, человек счастлив, то бес, походив, приведет в конечном счете с собой еще 7 бесов и будет 7 раз хуже, они вселятся в душу человека. Эту притчу понять для меня было невозможно. Но вот когда я на собственном, сказать, опыте понял, что очищение души не является панацеей, тогда я понял, что человек должен сначала осознать то, что он неправильно себя вел. Это уровень исповеди. Признать, что если я был неправ, неправильно себя вел. Дальше он должен покаяться в том, что он сделал. То есть постараться изменить свои чувства, отношения к происходящему, произошедшему. И дальше он должен начать реально менять свой характер. И вот только тогда, когда я это понял, пошли какие-то подвижки. Но возник вопрос, как менять свой характер? Ну, легко сказать, характер – это наследственность, характер – это привычки, которые я унаследовал и которые я сам создал. Характер – это образ жизни, и характер – это общение с людьми. Тогда вопрос, если я поменяю привычки, если я буду с добром относиться к людям, мой характер поменяется. Оказывается, нет. Все было гораздо сложнее. Я понял, что что-то мешает. Вот я для начала взял несколько черт, которые мне в себе не нравились. В принципе, они есть у каждого. И я решил целенаправленно их преодолеть. Это была спешка. Это был страх. Это была паника, когда начинается что-то, неприятность какая-то. То есть я плохо думал о будущем. Это было раздражение, гнев. Это было недовольство ситуации, судьбой. Я начал со стороны смотреть за своими чувствами и пытался тормозить, успокаивать себя, когда шло раздражение, когда шло недовольство судьбой, когда возникал страх перед будущим. В какой-то степени у меня что-то получилось. То есть сдерживать агрессию, это было правильно, это было хорошо. Но я заметил, что моя тенденция плохо думать о людях, моя привычка раздражаться и спешить не проходила. Начал анализировать, в чем дело. Попытался все это стянуть воедино. И понял, что раздражение, гнев, спешка, уныние, осуждение людей. В принципе, все это имеет общий корень. Почему Каин убил Авеля? Потому что он ему завидовал, потому что он боялся, чтобы как бы отстать в своем жизненном соревновании. То есть страх – это есть инстинкт самосохранения. Без инстинкта самосохранения человек не выживет. Он ему нужен как инстинкт продолжения рода. Он очень важен. Но оказалось, что здесь есть небольшая загвоздка. Если инстинкт самосохранения работает вторым звеном, то человек гармонично развивается. Если он выходит на первое место и начинает полностью командовать человеком, то человек начинает меняться на глазах в худшую сторону. То есть, если инстинкт самосохранения для меня на первом месте, то для того, чтобы спасти свою жизнь и укрепить свое благополучие, я готов на убийство, на воровство, на предательство, на отречение от близких. И чем больше я ориентируюсь на инстинкт самосохранения, чем больше я поклоняюсь жизни, тем более патологическими станут черты моего характера. Тогда я понял, что религия, говоря человеку о том, что есть Бог, о том, что надо служить Богу, а не своему брюху, не своему чреву и даже не своей жизни. Она позволяет человеку подняться над ценностями мира, уменьшить привязанность к этим ценностям и таким образом спасти и сохранить свою душу и развивать свой характер. Человек, который поклоняется своим инстинктам, неизменно будет совершать все более грешные, скажем так, поступки, его характер будет ухудшаться и ухудшаться, вплоть до уровня Содома и Гоморры. Поэтому без понятия «Бог», служение Богу, любовь к Богу, выполнение заповедей, любой человек обречен на постепенную деградацию своего характера. Вот почему в Индии Бхагавад-гите, которая является, можно сказать, основой всех вед, священных писаний, сказано, что есть только два типа людей. Есть натуры божественные, есть натуры демонические. Божественные натуры – это те, которые в конечном счете понимают, что все, что они имеют, и все, что, чем обладают, это есть возможность познания Бога. И главный смысл жизни – это устремление к Богу. Демонические натуры на первое место ставят свои инстинкты и желания. Они служат своим инстинктам, вожделению, благополучию, жажде денег, секс, еда. И поэтому, если они не встречают торможение своих целей в виде болезней, несчастья, унижений, то они постепенно превращаются в демонов. Ну или говоря простым языком, идет полная деградация души, характера, и затем человек погибает. Вот такого человека не будет здорового потомства, и он сам не будет здоровым. Значит, что получается? Для того, чтобы улучшить свой характер, а именно характер лежит в основе всех наших и плюсов, и минусов. Все наши несчастья, болезни, проблемы – это внутренний наш характер, внутренняя наша реакция на окружающий мир. Значит, для того, чтобы улучшить характер, нужно уменьшать привязанность к миру и нужно увеличивать любовь к Богу, всего-навсего. Как Христос говорил, болезни бесовские, одержимость, лечатся постом и молитвой. Пост – это воздержание человеческого, а молитва – это устремление к Богу и к любви. Так вот, человек, который не воздержан в желаниях, который увлекается едой, удовольствиями, деньгами, работой, сексом, то есть любыми формами человеческого счастья, если он не делает перерыв, если он перебарщивает во всех своих желаниях, то его привязанность растет со временем, любовь к Богу, соответственно, уменьшается, его характер портится. Вроде бы все понятно. Вопрос, почему же тогда у меня не проходил страх? Почему у меня не проходило раздражение? Я начал анализировать это и понял, что единственным условием для того, чтобы исчез страх, это перелом сознания. Я четко должен понять, что мое истинное «Я» вечно, что моя душа не разрушается. Если мое истинное «Я» вечно, то тогда оно неразрушимо, и мне бояться не надо. Если же оно приходящее, то любая неожиданная ситуация может меня разрушить, и у меня автоматически появится страх, и это нормально. Но дело в том, что когда первым появляется страх, тогда появляется разобщение между людьми и появляется агрессия. И тогда торжествует инстинкт самосохранения, и я готов на любые преступления, и у меня начнется деградация характера. И опять возвращался к вопросу, как преодолеть страх. И вдруг потом неожиданно понял, рецепт уже есть. Рецепт изложен в Библии. Только люди отказались от него. Рецепт этот изложен Иисусом Христом, который сказал, «Бог ваш Отец, вы едины с Богом». И молитва «Отче наш», данная им, начинается с того, что Бог наш Отец. Что это означает? Если Всевышний Создатель наших душ, и наши души едины с Ним, то тогда мое истинное «Я» божественное, значит, оно неразрушимо. А поскольку человеку свойственно себя спасать, то в любой критической ситуации, в первую очередь, я думаю о том, чтобы мое «Я» сохранилось. Если мое «Я» человеческое, то тогда у меня первая эмоция будет страха. А если мое «Я» божественное, если я часть Всевышнего, то первая моя эмоция будет устремление к Отцу, как спасителю и защитнику. Это будет устремление к любви, и это будет устремление к спасению своего истинного «Я», которое есть любовь. Поэтому в любой неожиданной ситуации, опасной, неприятной, первое чувство, которое у меня будет, это любовь, потом понимание того, что это закономерно, это дано свыше, а потом у меня должен закономерно включиться инстинкт самосохранения. И вот этот инстинкт самосохранения, он будет уже нормальным. Для язычника, которого обидели, и у которого инстинкт самосохранения на первом месте, включается механизм защитный в виде мести и желания уничтожить обидчика. То есть для язычника убийство того, кто его обидел, это нормально. Нужно врага убить, уничтожить, истребить. Но на таких условиях человек высокого уровня не достигнет, и цивилизация долго не проживет. Есть более высокий уровень. Когда я понимаю, что любая проблема дана мне не случайно, что она дана от Бога, и значит, я, защищаясь от врага, не должен испытывать к нему ненависти и желание его убить, а если что-то человек сделал, то я имею право, как бы воспитывая ему, сделать столько же, сколько сделал он мне. Этот великий принцип называется «око за око, зуб за зуб». Это принцип справедливости. Этот принцип ограничивает нашу месть, наше желание уничтожить другого и позволяет нам ощутить божественную волю и ощутить определенное единство с другим человеком. Это принцип развития. Есть ли более высокие уровни взаимодействия в конфликте? Есть. Это уровень, который дал Христос, возлюби врагов своих. Это означает, что любой враг, в принципе, для меня это источник развития. Это мой учитель, но не только. Поскольку Бог наш Отец, то мы все едины. Любой враг – это, в принципе, то же, что и я где-то. Это мой брат. Это мой будущий друг. Поэтому, сохраняя, скажем так, сопротивление врагу, борясь с ним, я внутренне должен не испытывать ненависти и даже не желать справедливости. А я должен понимать, что мы едины, и между нами возможно в конечном счете примирение и дружба, и сотрудничество. Это тот уровень, который дает максимальные возможности для развития. Но есть еще один, четвертый уровень. Как в этом случае, на этом четвертом уровне, выглядит враг? Он никак не выглядит. На четвертом уровне врагов нет. Поскольку все от Бога, то любая проблема, любой человек, который со мной встретились, это знак мне, что у меня есть, скажем так, слабости в развитии, что я чего-то недооценил, и мне через окружающий мир об этом напоминают. То есть враг становится не врагом, а посланником Божьим, который сообщает мне о том, что мне нужно активнее развиваться. Вот в Ветхом Завете написано, что евреи забыли о Боге, стали жить как хотят, и тогда Бог послал им врага в виде царя соседнего государства, и тот напал на них, создал кучу проблем, в плен многих взял. Что это означает? Это означает, что дело не в этом царе, а дело в том, что евреи забыли о Боге и перестали развиваться. Поэтому на высших уровнях развития, чем выше наш уровень развития, тем меньше у нас претензий к окружающему миру и к людям. Я задал себе вопрос. Конфликт с точки зрения религиозной, божественной, можно объяснить. Есть уровни понимания того, как конфликтовать, и есть понимание того, что конфликт – это развитие. А вот как с научной точки зрения выглядит конфликт? Как можно ли его обосновать? Я попробовал состыковать конфликт с законами развития. Как вы помните, есть три закона развития. Закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количества в качество и закон отрицания-отрицания. Законы есть, а вот применить их на практике многим достаточно сложно, и они просто не понимают, в чем смысл этого. Я попробовал применить этот закон, в принципе, это один закон в трех проявлениях. Этот закон троичности и развития применить к конфликту. Что получилось? Закон единства и борьбы противоположностей. Сначала должно быть единство. Потом должно быть понимание. А потом должна быть самозащита. То есть принципы любого конфликта начинаются с того, что конфликтующие стороны должны ощутить свое единство. Почему? Если это единство не будет ощущаться, то тогда возникнет агрессия неуправляемая, и эти две противоположности друг друга уничтожат. Для того, чтобы уничтожение взаимное превратилось в сотрудничество и развитие, должно быть чувство единства. Поэтому первое чувство, первая эмоция при конфликте должна быть любовь. С точки зрения религиозной, мы это называем так, сначала нужно увидеть божественную волю, ощутить, что это все от Бога. Тогда придет любовь. С точки зрения научной, сначала должно быть чувство единства. А чувство единства высшее – это также любовь. Поэтому и с научной точки зрения, и с религиозной точки зрения, человек, попавший в трудную ситуацию, человек, находящийся в конфликтной ситуации, в первую очередь должен ощущать чувство любви. Какая эмоция должна идти после этого? После этого человек должен ощутить чувство понимания, сострадания, жертвенности. Что это означает? Для того, чтобы конфликт из уничтожения превратился в сотрудничество, я должен смоделировать состояние другого человека. Я должен как бы войти в его состояние, понять его, встать на его место. Но для того, чтобы встать на его место, я должен на какое-то время забыть о себе. То есть я должен пожертвовать собой. Что такое пожертвовать собой? Это сдержать свою обиду, сдержать свой инстинкт самосохранения, сдержать тенденцию осуждать, плохо думать о людях, сдержать желание подавить другого, раздавить его, отомстить ему. То есть, если у меня нет сдержанности, самоограничения, то есть готовности пожертвовать, то тогда мой конфликт превратится в уничтожение. Итак, первое чувство – любовь, второе – жертвенность, сострадание и понимание, и третье – это уже непосредственное включение инстинкта самосохранения. Это чувство собственного достоинства, защита, независимость и борьба за свои интересы. То есть любой конфликт состоит из трех фаз. Первое автоматически – это чувство любви. Второе – это жертва и понимание. И третье – это достоинство, сопротивление и независимость. Когда я начал эту схему развития прикладывать, скажем так, ко всем ситуациям, то получилась любопытная история. Оказывается, любой процесс в окружающем мире – любые события, они укладываются в эту схему конфликта. Если событие, скажем, любой процесс развивается, то тогда в нем есть три составляющих – любовь, жертвенность и достоинство. Если конфликт идет на деградацию, то тогда это бывает в том случае, когда нет одной из главных составляющих. Если нет любви, то в конечном счете это взаимное уничтожение друг друга. Если нет жертвенности, то тогда я защищаю только свои права, и опять же идет уничтожение. Если нет чувства собственного достоинства, желания защищать себя, то меня просто уничтожат, я не смогу защищаться. И вот с этой точки зрения я посмотрел, скажем так, ситуацию с Каином. Вот возьмем ситуацию с Каином и Авелем. Что произошло с Каином? Было ли у него чувство единства с Авелем? Тот был братом, вроде бы должны быть едины. Нет. Потому что для того, чтобы было чувство единства, сначала должна быть любовь к Богу. А любви к Богу Каин не имел, поэтому Бог не принял его дары. Значит, если нет любви к Богу, то не будет уже желания пожертвовать и понять другого. Если бы Каин почувствовал Авеля как себя, он никогда бы не стал его убивать. Что было у Каина? У него был один, в конечном счете, раздутый инстинкт самосохранения, который давал ему страх, панику, а вдруг у меня что-то совсем будет плохо, а у Авеля хорошо. И вот когда нет веры, любви, единства и готовности пожертвовать, тогда всегда будет торжествовать инстинкт самосохранения. Вот у меня на сайте не так давно был показан ролик. Встречаются две машины в узком проезде. Две девушки. Одна на Мерседесе, другая на Фольксвагене, если я не ошибаюсь. И вот они 15 минут стояли и не могли разъехаться. Вопрос. Почему? Причем решить вопрос этот полминуты. Почему 15 минут они стояли, упорно не желая уступать? А они просто не умеют конфликтовать. То есть, если было бы ощущение любви и жертвенности, они бы быстро поняли, кому быстрее и проще отъехать и решить этот вопрос. Так вот, когда любви и жертвенности нет, тогда работает только инстинкт самосохранения, и вот он приводит иногда к самым плачевным результатам. Люди не могут договориться, люди не чувствуют единства. Вот это желание раздавить и уничтожить другого, оно может привести к тому, что люди могут стоять и полчаса, и час, и два часа, но не будут уступать друг другу. Это неумение конфликтовать. Когда мы не знаем законов конфликта, когда мы разрушаем главное звено любви и единения, когда мы утрачиваем звено жертвенности и понимания, тогда оставшееся звено самосохранения и достоинства готово уничтожить любого. Вот сейчас в стране очень серьезная ситуация, которая характеризуется не тем, что вводят пенсионную реформу, не тем, что украдено огромное количество денег. Самая печальная ситуация в стране в том, что чиновники и богатые люди, которые вчера еще были народом, сегодня ведут себя как самые главные враги народа. Почему у нас чиновник забывает об интересах народа, как только получает власть и деньги? Почему богатый, получив деньги, готов уничтожить свой собственный народ, забывая о чести и нравственности? Я вам скажу, ответ простой. У нас люди не умеют конфликтовать. У нас люди забыли о любви и о жертвенности. Вопрос, почему? А вот на этот вопрос в какой-то степени ответил священник. Потому что когда человек приходит в церковь, он должен сначала исповедоваться, потом он должен раскаяться, а потом он должен менять свой характер. Но для того, чтобы менять свой характер, он должен испытывать чувство любви непрерывно. А для того, чтобы испытать чувство любви непрерывно, он должен ощущать, что он един с Богом, что Бог его Отец. Потому что любовь – это чувство вечное. Но если в религиозной практике принято считать, что человек изначально грешен, что он, по сути дела, совершенное такое падшее существо, а Бог, он безгрешен, то стремляться к Богу бесполезно. Единение с Богом невозможно. Значит, остается только одно наше человеческое «я», наполненное страхом, и это человеческое «я» измениться не может. Поэтому отрицание того, что мы божественны, противоречит учению Христа. Христос как раз говорил о том, что мы, наше истинное Я, божественно по своей сути. Признание того, что человек изначально грешен, и такая точка зрения, по сути дела, закрывает человеку возможности изменения характера. А значит, реально глубинно он измениться не может, и значит, тогда его развитие просто не будет дальше происходить. Что при этом будет? Будет деградация религии, будет деградация культуры, и будет деградация цивилизации, экономики, чего угодно, что мы и наблюдаем в России. Но это я так немножко сделал забег в сторону. Значит, мне прислали вопросы. Я их решил даже не читать. Попросил, чтобы мне дали, чтобы было интереснее отвечать. Эти вопросы связаны как раз с главными темами. Начинаю. Для чего нужно менять свой характер? Как понять, что движешься в правильную сторону? Характер свой нужно менять просто для того, чтобы выжить. Выживание – это адаптация к окружающему миру. Изменение характера в положительную сторону – это и главная гарантия того, что не будет агрессии. А поскольку сейчас начинается то время, когда подсознательная агрессия будет смертельно опасна, люди просто будут умирать, то те, кто не сможет измениться в характере, реализовать добродушие и преодолеть корни зла, агрессии, привязанности, те люди будут нежизнеспособны. Поэтому вопрос изменения характера – это, я еще раз хочу подчеркнуть, вопрос выживания. Как понять, что движешься в правильную сторону? Дело в том, что правильная сторона – это Бог, это любовь. Поэтому если у вас увеличивается количество любви в душе, если у вас желание пожертвовать, понять другого, войти в его положение достаточно сильное, если вы готовы сохранять свое достоинство, защищаться, и все это у вас может быть достаточно единым, то тогда это означает, что вы идете в правильном направлении. Вот простой вопрос. Почему еврейский народ так талантлив? Одно из объяснений достаточно, я считаю, правильно, достаточно простое. Какое? Посмотрите, как воспитываются дети в еврейских семьях. Их не ругают, их хвалят. То есть, допустим, ребенок повел себя хорошо, его похвалили. Ребенок повел себя плохо, на это не обратили внимания. Что получается в результате? Каждый ребенок хочет, чтобы его похвалили. Поэтому, когда его хвалят, он подсознательно избирает то направление и будет в нем двигаться. Значит, за счет похвалы мы энергию ребенка направляем в правильном направлении. И мы ее увеличиваем, потому что ребенок радуется, а радость – это еще больший выброс энергии. Как в русских семьях воспитывают детей? Ругают за неправильное поведение. Когда ребенок себя правильно ведет, родители обычно молчат. Ну, то есть это их устраивает. Что это означает по сути? В принципе, если по законам конфликта смотреть. Ругание кого-то, когда мы кого-то ругаем, это есть прелюдия к уничтожению. Сначала человек ругает, потом бьет, потом убивает. Поэтому ругань – это первая фаза уничтожения. Когда ребенка ругают, он боится, а страх останавливает энергию. Поэтому, когда ребенка часто ругают, у него останавливается внутренняя жизненная энергия, а значит, останавливается энергия развития и творчества. Когда ребенок правильно себя ведет, на это родители не реагируют. Значит, поощрения в правильном направлении нет. А есть только желание затормозить, остановить то, что родителю не нравится. Что в результате получается? А в результате получается, что когда ребенка хвалят, у него увеличивается энергия и активность. Когда ребенка ругают, у него возникает торможение. Что в результате? Когда ребенок хочет быть хорошим в семье, где его ругают, то тогда самое лучшее, что он может сделать, это быть пассивным, полностью подчиняться и ничего не делать. То есть это есть подавление жизненной энергии, подавление творческой энергии, подавление энергии устремления. Когда ребенка часто хвалят, то это наоборот раскрытие творческой энергии и раскрытие жизненной энергии. Вопрос, самое главное. Итак, в еврейских семьях правильно воспитывают детей. Почему? Почему в русских семьях детей ругают, а в еврейских хвалят? Вот я над этим долго думал и пришел к простому выводу. Все связано опять же с религией. Что такое слово «завет»? Никогда не думали, не моделировали. Завет – это договор. Договор людей с Богом. Ветхий Завет – это есть договор людей с еврейским народом. Значит, если Бог договаривается с человеком, значит, они партнеры. Значит, они взаимно уважают друг друга. Значит, каждый имеет право на свое мнение. Но они должны учитывать интересы друг друга. То есть, слово «договор» означает, что человек, заключивший договор с Богом, имеет право на свое мнение, на свое достоинство, но он должен соблюдать заповеди, иначе он не будет счастлив. Все ясно и понятно. То есть религия иудаизма говорит о том, что человек свободен, имеет собственное достоинство, но он при этом должен служить Богу и соблюдать заповеди. Что мы слышим в обычной нашей религиозной, так сказать, традиции? Что человек – это раб Божий. Раб не имеет права на свое мнение. Раб должен полностью подчиняться хозяину. Но нужно, во-первых, знать, чего хозяин хочет. А во-вторых, нужно четко понимать направление, в котором ты идешь. А когда раб не знает, чего хочет хозяин, он будет полностью пассивным. Поэтому, скажем так, религиозное мировоззрение, если они имеют какие-то определенные изъяны, то это все выливается потом и в цивилизации, и в культуре. Но это отдельный разговор, поэтому не буду на нем слишком концентрироваться. Если мне мой характер нравится и меня устраивает, но близким людям не всегда просто со мной, я стараюсь быть искренней и говорить, что чувствую, даже если это неприятно. Но не всем моим близким нравится это, и они не хотят конфликтовать и избегают неприятных вопросов. Нужно ли мне менять свой характер? Дело в том, что единобожие подразумевает развитие. Единобожие позволяет соединить противоположности, добро и зло от Бога. Что это означает? Вот для язычника добро от Бога, а зло от дьявола. Язычник в своем мышлении не может соединить противоположности. Поэтому, скажем так, либо я искренний и говорю наповал всем правду, правду матку, и мне наплевать на все, либо наоборот, чтобы людей пощадить, я постоянно говорю то, что им нравится. Я начинаю играть роль и перестаю быть самим собой. Так вот, правда заключается не в том, чтобы уходить влево или вправо. Вера в Бога и гармония – это соединение противоположностей. Если это искренность, то она должна иметь свои, так сказать, разумные рамки. Если это смелость, то она должна уравновешиваться осторожностью. И вот когда я так себя веду, тогда я в гармонии. Вот существует несколько взглядов на воспитание детей. Один – ребенок – это полный господин. Ребенка дают полную волю, ребенок делает все, что хочет. У ребенка потом будет достаточно сложный характер, он привыкает всех давить, торжествовать. Но такой ребенок, кстати, как ни странно, может многого добиться в жизни, потому что он привык быть лидером, он не будет себя стеснять, и он может многого добиться. Есть другой режим воспитания, когда ребенок для того, чтобы он любит родителей, хочет, чтобы его любили, и для того, чтобы его любили, он старается быть совершенно послушным. Он перестает жить своей жизнью, он давит свои желания, он делает только то, что от него требуется. Он хочет быть хорошим для родителей, для друзей, Он постоянно играет роль хорошего человека. В результате он начинает бороться со своими желаниями, с собой, и у него начинается серьезное заболевание. У него начинается потеря энергии. У него начинается развал по жизни. Потому что ломать себя нельзя. Когда человек ломает себя, он теряет энергию. Поэтому тот, кто постоянно давит всех, это человек проблемный. Тот, кто постоянно давит себя, это человек проблемный. Мы привыкли считать, что воспитывать ребенка нужно так, чтобы он был послушным. Но дело в том, что и понятие «капризный ребенок» для нас это всегда плохо. Оказывается, ничего подобного. Ребенок должен иметь право на свои капризы. Ребенок должен иметь право на свои желания и должен уметь их отстаивать. И родители должны уважать его желания, но должны давать ему прививать правильное направление. Вот когда в еврейской семье не замечают как бы того, что ребенок плохо себя повел, это и есть возможность оставления ему права на собственный поступок, на отстаивание своих желаний. Он должен отставить свои желания, но потом он сам убедится в том, что они, скажем, не совсем правильные. И он их исправит. Поэтому, когда мы хотим видеть только послушного ребенка, мы, к сожалению, часто воспитываем раба. А рабское мышление, оно и приводит к серьезным проблемам. Поэтому нужно быть в меру лояльным другим людям, это понятие жертвы, и нужно быть в меру независимым, то есть защита себя. И мы здесь опять выходим на схему конфликта. Должна быть любовь к Богу, должна быть жертвенность, второе звено, и должно быть достоинство, собственная защита, отстаивание своих интересов, третье звено. Означает ли быть хорошим для всех и избегать конфликтов – это результат работы над своим характером. Люди говорят, что у меня отличный характер, меня все любят и хвалят, но внутри я чувствую что-то не то. Дело в том, что каждый из нас играет свою роль. Каждый из нас играет роль воспитателя, подчиненного, хозяина, служащего, сына, матери, отца. Это нормально, это естественно. Но дело в том, что кроме роли есть еще личность человека. Вот представьте, выходит актер на сцену, а играть толком не может. Вот то, что он актер, это все знают. А роль у него не получается. Есть театр? Нет театра. Теперь представим другую ситуацию. Выходит актер на сцену и великолепно играет роль. Просто великолепно. Но он настолько срастается с этой ролью, что он забывает о себе. И начинает на сцене плакать натуральными слезами. В Древней Греции таких забрасывали тухлыми яйцами. Потому что искусство театра – это есть искусство развития. Это есть соединение противоположностей. Так вот, роль и актер – это две противоположности. Они переходят друг друга, но они не должны сливаться. Когда противоположности сливаются, между ними исчезает борьба, а значит исчезает развитие. С одной стороны, между ними должно быть единство, а с другой стороны, они ни в коем случае не должны срастаться. Это есть принцип отрицания-отрицания. Поэтому мы можем играть роль, мы можем идти навстречу другим людям, но мы не должны забывать о себе, о своем достоинстве, о своих желаниях, и мы должны их отстаивать. И вот в этом нужно искать золотую середину. Чем меньше любви божественной, тем больше крайностей. И когда у человека меньше любви, то все люди делятся тут же на два лагеря. На тех, кто топчет других, самодуров и эгоистов, и на тех, кто топчет себя, убеждая, что это хорошо. И то, и другое – это явление гордыни. Скажите, как вы меняли свой характер на протяжении вашей жизни? Что было самое трудное для вас? Самое трудное было для меня долгое время – это извиниться и признать себя неправым. Самое трудное для меня было не раздражаться. Самое трудное для меня было принять то, что произойдет. Потому что у меня был слишком ярко выражен логический аспект. Я настолько контролировал ситуацию и настолько как бы считал, что разбирался в окружающем мире, что любое неожиданное какое-то препятствие меня просто выбивало из колеи. И только благодаря череде несчастий и болезней, когда я чувствовал себя слабым, беззащитным и готовился умирать, Тогда я понял, что мое сознание бессильно и не может управлять миром, что мир управляется душой, что наше подсознание как раз-то может реально все чувствовать и понимать, а наше сознание этого не может. И вот когда я отпускал свою значимость, свою правоту, свои понятия справедливости, мне становилось легче. У меня сложные отношения с мужем, и я знаю, что во многом из-за меня. Я очень хочу измениться, но у меня никак не получается. Я как будто пытаюсь запомнить головой, что мне нужно делать и как реагировать на разные ситуации. Но в момент ссоры всегда получается криво реагировать и никак не получается решить проблему. Уже замучилась и нет сил, голова не может запомнить столько действий, а внутри не могу измениться. Что делать? Дело в том, что наша душа, наше подсознание мыслит образами. Чувство, образ, оно стягивается в одну точку, а мысль не может стянуться. Поэтому, когда мы не подключаем чувства, мы всегда будем шарахаться между несколькими ориентирами. Мы всегда будем сомневаться. Мы всегда будем менять направление. А вот когда есть чувство и понимание того, что куда идти, тогда все вопросы решаются легче. Христос говорил: блаженны нищие духом. Вот вдумайтесь, о чем говорят 9 заповедей блаженства. Они говорят о том, что нужно жить душой, что душа важнее ума. Блаженны нищие духом — это означает, счастливы те, кто живут чувством. Меняться мы можем только на уровне чувства. Когда у нас есть чувство, тогда изменения возможны. Потому что наши чувства выходят на любовь, а любовь вечна. Поэтому, когда мы меняемся, нужно иметь точку опоры, иначе будет разрушение. Так вот, опереться на чувство любви мы можем, а опереться на справедливость, на понимание или еще на что-то мы не можем, потому что мы не допустим их разрушения, будет агрессия или страх. Так вот, научитесь жить чувством, научитесь меняться на уровне чувств, не давите чувства. Мы привыкаем давить свои чувства, скрывать их. И мы привыкаем говорить о наших мыслях и о нашем поведении. Привыкайте жить чувством, концентрироваться на чувстве, получать радость от того, что вы чувствуете. И тогда вам легче будет меняться. Дело в том, что изменение – это есть конфликт. Во взаимодействии, в общении с мужем вы конфликтуете. Если вы будете правильно конфликтовать, то вы будете меняться. Еще раз повторяю, правила конфликта – это правила развития. Первое – ощутить, понять, что Бог во всем, что Бог в каждом человеке, что Бог есть любовь. То есть в начале любого конфликта вы должны испытать чувство любви. Потом чувство жертвенности и понимания, готовность понять другого человека, встать на его место. А потом уже отставить свои интересы. Если вы будете конфликтовать по этой схеме, все будет гораздо легче. Вы часто говорите, что нужно жить чувствами, но я никак не могу понять, как это. А вот как раз понимать-то здесь и не надо, здесь надо чувствовать. Как понять, что ты живешь чувствами? Понимать не надо, а не головой. Я столкнулся с тем, что даже не понимаю, где это чувство. Понимать не надо. И как оно выглядит? Может быть, я бесчувственный? Дело в том, что почему Христос говорил: будьте как дети. У ребенка главное – это чувство. Чувство любви, радости, счастья, ощущение единства со всем миром. У взрослого главное – это мысль. Дело в том, что чувство, оно первично. Наша душа сначала появилась. Поэтому, скажем так, чем человек ближе к Богу, чем больше любви, тем у него лучше работает чувство. Чем больше человек совершает нарушений, грехов, чем больше он привязывается к этому миру, тем больше у него работает голова и выключается чувство. Вот смотрите, главное, скажем так, развлечение преступников, то есть тех, кто сознательно, откровенно грешит, у них главное удовольствие, секс, наркотики, ресторан, деньги, власть. Все, других вариантов нет. ощущение душевного тепла, любовь к детям, бескорыстность, искренность. Эти чувства им неведомы, как правило. Почему? Потому что их я, их сознание гипертрофировано. Когда уходит любовь, уходят чувства. Поэтому в первую очередь научитесь, вот когда человек даже, скажем так, раз в неделю голодает, отпускает все свои привязанности, всех прощает, то есть сдерживает свои желания животные, тогда легче открыть любовь в душе, и тогда начинает после этого лучше работать чувства. Не случайно ведь любая религия призывает к периодическим постам. Пост, ограничение, любовь. Но нужно понять еще, что религия – это не просто призыв к ограничению, это, так сказать, самоедство и так далее. Вспомните, что говорил Христос. Он как раз говорил не только о жертвенности. Мы привыкли воспринимать, что Христос ударили по одной щеке, поставь другое, дай последнее. Все, это и есть христианство. Ничего подобного. Христос говорит, если вы чего-то хотите, если вы хотите себя реализовать, то вы горы свернете, если вы верите. Что такое вера? Это есть непрерывное устремление. Если человек ничего не хочет, если он только давит себя в угоду другим, то у него веры нет. Человек должен верить в себя, он должен реализовывать свои желания, он должен устремляться. «Стучите, и вам отворят», — говорил Христос. «Ищите и обрящите». Поэтому Христос давал как раз все три уровня конфликта. Максимальная любовь к Богу, максимальное единство, Бог наш Отец. Второй уровень – максимальной жертвенности, понимание других, готовность встать на место другого. И максимальное собственное достоинство. Вы можете всего в жизни добиться. Вы можете свернуть горы. Только не давите себя, верьте в себя. То есть, по сути дела, учение Христа – это учение, максимально дающее амплитуду развития. А если мы возьмем, скажем так, последователей Христа, то первоначальное христианство, которое пыталось понять, чему он учил, то мы увидим, к сожалению, противоположное. Что мы видим в православии и католичестве? Первое звено, максимальное единство, утрачено. То есть Бог безгрешен, а мы грешные. Только Христос, Сын Божий, срезан уровень единства. Второй уровень жертвенности, он присутствует. Жертвенность – это очень сильно, так сказать, развитые к ней призывают. Третий уровень – собственное достоинство. Есть, его тоже нет. Значит, что получается? Получается, что из трех главных звеньев развития православие и католичество присутствует только одно. Реально. В иудаизме два. Это собственное достоинство и жертвенность. И в какой-то степени, поскольку главная заповедь – это возлюби Бога превыше всего, есть и единство. Так вот там, где есть троичный процесс, там есть развитие. А там, где выпечено одно звено и заторможены другие, там будет развитие останавливаться. А потом мы удивляемся, почему сейчас тяжелейший кризис православия и католичества. Вот потому и кризис. Как отличить чувства от эмоций? Но обычно эмоции – это то, что зависит от окружающего мира. Похолодало, у меня появилось чувство, эмоции, можно сказать, холодно, мы называем это чувством. Чувство для меня – это то, что не зависит от мира. Чувство меняет окружающий мир, а эмоции зависят от мира. Но чувства и эмоции имеют одну природу. Вот когда у меня появляется какое-то чувство, которое ни от чего не зависит, ни от погоды, ни от изменяющихся условий, то это чувство, как правило, меняет и мир, и мою судьбу. Поэтому чем меньше привязан человек к миру, тем больше и глубже его чувства, и больше он может в жизни реализовать и достигнуть. Вот то, что Христос говорил верой, это тоже чувство, которое ни от чего не зависит. Чем больше наши чувства зависят от ситуации, тем слабее наша вера, и тем меньше мы в жизни можем чего-то добиться. Поэтому очень важно умение, скажем так, любовь к Богу подразумевает глубину и масштаб наших чувств. Ну и для того, чтобы не привязываться к миру, давайте сейчас попробуем ощутить, что все закономерно, что все божественно. И сохранить любовь, проходя все главные жизненные ситуации. Прошу. Вот я сейчас в перерыве подумал. В принципе, то, что я сказал о законах развития, расшифровал, можно использовать как универсальный алгоритм для понимания того, что происходит в мире. Понимание – это не только, что сейчас происходит, но то, что и произойдет. Но давайте рассмотрим любую ситуацию. Скажем, Америка. Конфликт в Сирии. Трамп дал приказ атаковать ракетами сирийские объекты. Если будут затронуты российские объекты, то возможен ответ и возможна ядерная война. Есть, это конфликт. Есть два варианта развития конфликта. Развитие или деградация? Спасение или гибель? Прошел конфликт нормально, по законам спасения. Почему? Все эти три дня, за сутки уже до этого, военные, в отличие от политиков, держали постоянную связь. Постоянно звонили друг другу, мониторили ситуацию. И военные не спали трое суток подряд. Это называется единство. Готовность пойти навстречу друг другу, готовность сделать какой-то компромисс, войти в положение другого, это называется жертва. Это тоже было с обоих сторон, потому что военные, в отличие от политиков, понимали, что будет, если ситуация выйдет из-под контроля. Ну и защита собственных интересов, понятно, была с обоих сторон. То есть в критической ситуации, когда дело пахнет ядерной войной, сумели выйти в режим выживания и развития. Как в обычной ситуации ведет себя Америка? Кстати, если бы готовность пожертвовать и единство были бы нарушены, то есть не было бы постоянной связи между военными и не было бы желания поставить себя на место другого, могла бы произойти более жесткая стычка, и дело могло закончиться непредсказуемо. Нынешнее поведение Америки по отношению к другим странам. Единство есть? Нет. Более того, идет демонстративное выделение себя от других. Тема превосходства и разрыва единства. Есть ли жертвенность, готовность понять других? Демонстративно разрушается. Что остается? Остается только один последний момент. Это инстинкт самосохранения, борьба за выживание, который, опять же, демонстративно Трамп объявляет. Что это означает? Это означает жизнь по языческим законам. Это означает разрушение единобожия, в принципе, и веры, и переход на идолопоклонничество. Не случайно уже вторая сатанинская церковь появилась в Америке, построили. Чем это все для Америки грозит? Гибелью. Когда страна исповедует только культ силы, она не жизнеспособна. Как развивается живая природа? Скажем так, у всей живой природы главное – это сила. Ты сильный – ты выживешь. Закон конкуренции. Для язычника главный бог – сила и страх. Нужно бояться силы и нужно самому быть сильным. Вот главные рычаги развития. Для переходного этапа, для иудея, что главное? Уже не сила тела, а сила духа, то есть справедливость. Но это не означает, что иудей отрицает физическую силу. Она нужна. Но сила духа важнее. То есть уже идет соединение противоположностей. Физическая сила должна дополняться духовной силой. Что нужно для христианина? Самое важное. Для христианина самая важная – любовь. Но христианство не исключает силы духа, и христианство не исключает физические силы. Поэтому Христос говорил о том, что первое – любовь важнее всего, милосердие важнее справедливости даже. Но с другой стороны, он говорил, что он пришел не нарушить закон, а дополнить, исполнить его. То есть он целиком согласен с тем, что есть. Око за око, зуб за зуб не отметается. Это просто предыдущая ступень. Это все равно, что человек, который поступил в университет, говорит, я теперь напрочь забуду то, чему меня учили в школе. Это дикость. Мы помним наш детский сад, мы помним все, чему нас учили в школе, мы учимся в университете, и это все сплетается в единую картину. Поэтому для христианина сила нужна. Но больше силы нужна справедливость. А больше справедливости нужна любовь. И вот это и есть гармония. К сожалению, языческое восприятие христианства, языческое мировоззрение на тот момент, поскольку оно узкое, оно брало только одну позицию. То есть христианство – это только любовь. Значит, христианство отрицает закон и отрицает силу. Сила не препятствуется, справедливость не приветствуется, а вот любовь приветствуется. Вот такое ущербное восприятие христианства привело к серьезным проблемам уже в религии и, значит, и в культуре, и во всем остальном. С точки зрения закона единства и борьбы противоположностей рассмотрим, скажем, нашу страну. Какие главные позиции были в Советском Союзе? Это жертвенность, то есть лозунг «жертвовать собой ради других», он был в международной политике, мы все отдавали другим странам, долги прощали. Это единство, но, к сожалению, единство не на уровне божественном, а на уровне человеческом. А это рано или поздно дает проблемы. И защита себя. Этого практически не было. То есть что получается? Русский народ, как православный народ, жил идеей жертвенности, немного идеей единства и при отсутствии идеи защиты себя, своего достоинства и собственного развития. То есть диалектики здесь нет. Поэтому, естественно, были проблемы. Обратите внимание, Россия и русский народ в обычной ситуации всегда были в кризисе, а в критической ситуации проявляли чудеса. Именно когда трудности, тогда Россия встает. Когда все хорошо, Россия начинает гнить. С этими санкциями на Западе не поняли, что у России противоположный, так сказать, код мышления. Если западного человека прижать, он ради этого может пойти на компромиссы, уступки, все что угодно, и сдаться. А русского человека, если прижать, то он делает обратное. Он начинает приходить в себя и побеждать. Вопрос. Что это такое с менталитетом русского человека и почему это происходит? Ответ простой. Православие учит отсутствие конфликта. Отсутствие конфликта – это отсутствие развития. Только жертвовать – это деградация, а не развитие. Чтобы жертвовать, я должен сам что-то иметь и заработать. Чтобы защитить кого-то, я должен научиться защищать себя. Поэтому идея жертвенности без идеи высшего единства и без идеи самозащиты, она была ущербной и остается ущербной. Отсюда и деградация коммунизма, который, по сути дела, явился альтернативой религии. Отсюда и деградация Русской Православной Церкви. Что происходит, когда начинается серьезный конфликт, столкновение и, скажем так, гибель России приближается, и все чувствуют, что все могут реально погибнуть. В этот момент возникает максимальное единство. Раз. В этот момент есть чувство жертвенности, готовность пожертвовать собой. Два. И в этот момент есть готовность защитить свое достоинство. Если в России в обычное время таланты истреблялись, то в сложные периоды таланты всегда ценились. То есть в критической ситуации в России задействуются все три уровня развития, поэтому наблюдаются чудеса. Что мы наблюдаем в нынешней России? Единство постепенно разрушается, богатые хотят всех сделать рабами. По сути дела, в России сейчас идет процесс формирования рабовладельческого государства. Единство разрушается, жертвенность тоже падает, люди перестают верить в понятие жертва, забота о других, они перестают верить в церкви, которая говорит о жертвах, а ее представители, особенно высшего уровня, демонстрируют противоположное. Остается инстинкт самосохранения. Но инстинкт самосохранения – это Содом и Гоморра в конечном счете. Когда страна живет только принципам силы, инстинкт самосохранения – это сила. Жертвенность – это дух. А единение – это любовь, это душа. Россия всегда жила идеями жертвенности, единения и, так сказать, самоуничижения. Но если Россия перейдет только на инстинкт самосохранения, она обречена, она выжить не сможет. Потому что Россия – это многонациональное государство, и сразу же начнет все дробиться на регионы, на части, от России ничего не останется. Тогда вопрос. Что нужно сделать, чтобы Россия выжила? Как сказал один известный политик, в России до сих пор 40-50% мэров – это бывшие бандиты. То есть, по сути дела, Россия является до сих пор криминальным государством. А криминальное государство – это не то государство, в котором возможно понятие справедливости и заботы о народе. Более того, такое государство тяготеет рабовладельческому устройству, потому что, скажем так, криминал – это языческий уровень мышления, это культ силы. А языческому уровню мышления соответствует всегда рабовладельческий строй. Поэтому, если мы из язычников не выйдем, а мы по своей сути язычники, к сожалению, в православии слишком много языческой схемы мышления, языческой системы координат. Из-за этого мы язычником остались. Поэтому православие, в России только 100 лет назад отказались от рабства, от крепостничества, а в Европе 300 лет назад. Если вдуматься, то социалистический строй – это был рабовладельческий строй. И из состояния рабства мы выходили лишь ненадолго. Сейчас все говорят о том, что коммунисты могут спасти ситуацию. Они очень хорошо критикуют, правду говорят во многом. Но я подумал, почему они никогда не придут к власти? Ответ простой. Если коммунисты придут к власти, то у них должна быть программа действий. У них нет программы. Вообще ни у одной партии нет программы. Значит, у нас партии на самом деле нет. Если коммунисты будут у власти, они будут вынуждены взять старую программу свою. А старая программа коммунистической партии – это ликвидация семьи, частной собственности и государства. Но все дело в том, что именно главные факторы, защищающие права человека и его личности – это частная собственность, это семья и это государство. Вопрос. А что такое вообще коммунизм? Как теория? Все говорят, что он не жизнеспособен. А многие говорят, а вот при Сталине это все-таки торжество было коммунистических, социалистических идей. И нынешние китайцы свою модель социализма-то построили еще как? Отвечаю. Никогда не было социализма в Китае, и тем более нет его сейчас. И никогда Сталин не был социалистом и не работал на социализм. Потому что Сталин, увидев бедственность социалистических идей, он первый начал укреплять государство, укреплять семью и вводить частную собственность в виде артели. Поэтому Сталин на самом деле был самым ярым антикоммунистом. Он делал все то, что противоречит главным идеям коммунизма. Насчет китайцев. То, что мы называем китайским путем, китайским социализмом, на самом деле является всего-навсего опытом Сталина, который переняли китайцы. Это есть создание государства, в котором сильного государства, в котором частник, интересы частника находятся на втором месте, а интересы государства, то есть всего общества, на первом. Это не крайности в виде отсутствия частной собственности или ее торжества, а это соединение двух противоположностей – государственной и частной собственности, причем государственное лидирующее. Вот это и есть правильное устройство общества – соединение противоположностей. Общественное мнение должно быть важнее, чем мнение какой-то кучки людей. Если кучка людей подчинит себе государство, то дело кончится рабовладельческим строем. Я вообще задумался о том, как мы подпадаем под обаяние ложных маяков. Вот смотрите. Кто такой раб? Раб – это человек, не имеющий права на частную собственность. Раб не имеет прав на семью. Раб не имеет права на защиту государства. У раба есть только одно право – жить и работать. Поэтому мечты о коммунизме, как мечты о ликвидации частной собственности, семьи и государства, это есть мечты о рабовладельческом обществе. Плюсы социализма заключались только в том, что было сильное государство и приоритет коллективного сознания над индивидуальным. Но это не коммунизм. Потому что главной идеей коммунизма были разрушение государства и семьи. Так вот, для того, чтобы государство процветало, каждый его житель, с одной стороны, должен иметь максимальную защиту, развитие своей индивидуальности, а с другой стороны, интересы всех должны быть важнее интересов одного человека. То есть, власть должна работать в интересах всего общества. Еще один ложный маяк. Народ должен управлять государством. Народ никогда не сможет управлять государством. Мифы о демократии – это ложь. Стая не может управлять стаей. Стаей управляет вожак. Государством управляют чиновники. Так вот, для того, чтобы чиновники правильно управляли государством, в интересах государства. Нужно первое признать, что народ управлять государством не может, и власти у народа не может быть. Второе, что власть должна работать в интересах народа, а для этого она должна быть контролируема, она должна быть ответственна, и она должна меняться. Почему в России такая беда? Потому что чиновники в России, сначала чиновники от религии, а потом уже от государства, объявили себя непогрешимыми, то есть неподконтрольными и ненаказуемыми. Поэтому всегда получалось, что есть часть элиты, которая стоит выше закона, и все остальные. Вот это, в принципе, есть рабовладельческое языческое сознание и рабовладельческое общество. Поэтому до тех пор, пока мы мечтаем о коммунизме, у нас будут проблемы. Гармоничное общество есть общество, в котором есть высший уровень единства. Это вера и нравственность. Это закон над не только народом, но и над управленцами. Это и жертвенность, то есть ограничение своей жадности, желание иметь власть. И это собственное достоинство. Что у нас получается? Мы объявляем, что чиновники – это слуги народа, то есть лишаем их достоинства, призываем их только жертвовать. И в результате получается, что одна крайность превращается в другую. Чиновники не хотят жертвовать, не хотят объединяться с народом, а хотят только воровать и самоутверждаться. И каждый чиновник в первую очередь думает о том, как украсть и как накопить деньги. Почему? Потому что он не умеет конфликтовать. Его учили только жертвовать и убеждали, что он слуга. А каждый раб хочет быть господином. Вот чиновник, получивший деньги и власть, тут же хочет стать господином. Он хочет перестать быть рабом. Вот отсюда такая позорная ситуация в России. Когда самая богатая страна в мире имеет нищий народ и нищие зарплаты. Почему? А мы мыслить не умеем. Конфликтовать не научились. Мы утратили любовь, единение и жертвенность. Мы думаем сейчас только о самоутверждении. Одна крайность превращается в другую. Об этом стоит подумать. Сергей Николаевич, творчество – это и есть проявление чувств? Или можно писать картину головой? Ваша картина – это выражение вашего внутреннего мира? Почему они такие яркие и жизнерадостные? Дело в том, что у меня друзья, которые в академии учились, я помню еще в период их учебы, они мне говорили, картину нужно начинать по чувству, а заканчивать по уму. То есть сначала должен быть образ, единение, чувство, душа, а потом уже оформление формы. Любой цикл во Вселенной повторяет историю Вселенной. Сначала появляется корень, корешок из зерна, потом ствол, потом ветки и листья. Это закон. Если будет что-то наоборот, если сначала появятся ветки и листики, а корешок не появится, дерево погибнет в будущем. Поэтому все должно начинаться с чувства, а в корне чувства, любого, корень любого чувства – это любовь. Поэтому любая картина начинается с ощущения чувства любви и счастья. А потом уже как бы, она приобретает формы определенные, эта форма может оттачиваться, может не оттачиваться. Это первое. Почему мои картины такие жизнерадостные? Дело в том, что художник пишет картину, ориентируясь на свои чувства, это подсознание. Часто у художников, вот сейчас у современных художников, у огромного большинства, картины очень тягостные, мрачные, и часто от многих идет откровенная некрофилия. Почему? Художник как бы окунается в свое подсознание и оттуда извлекает свои чувства и свое видение мира. А у большинства видение мира апокалиптическое. Все видят, куда идет мир, и поэтому творчество получается, как у Ларса фон Триера, который показывает людям, что с ними произойдет. Он показывает не просто кризис нынешней цивилизации, а ее будущей гибели, и начинает уже радоваться этому. Он радуется смерти, он ее призывает. То есть это культ программы самоуничтожения. И вот эта тенденция в искусстве начинает набирать обороты. Так вот, художники многие, интуитивно чувствуя приближающуюся смерть цивилизации, воплощают это в своих полотнах и усиливают таким образом эту программу. Поэтому я считаю, такие картины, если дома повесить, то просто у вас ускорятся все процессы, и можно получить заболевание или психическое расстройство, или еще какие-то проблемы. Я в этом плане могу посоветовать следующее. Вот представьте, что картина у вас висит дома, и вот с этим ощущением походите несколько дней. Если не появилось дискомфорта, если чувство радости сохраняется, картину можно вешать. А если есть какие-то шероховатости, какое-то внутреннее неприятие, лучше этого не делать. Мои картины радостные почему? Потому что я исхожу, когда пишу картины, во-первых, из чувств, а во-вторых, не из того чувства, что с нами может произойти в ближайшее время, а из того, что с нами должно произойти, чтобы мы выжили. Вот чтобы мы выжили, в душе должна быть любовь и радость. Поэтому в этом плане мои картины, я когда писал картины, у меня было еще желание этими картинами заменить прием. То есть, чтобы я не объяснял человеку, что, как, где. Вот картина, думать не надо, вот это чувство, если сохранишь в душе, то, так сказать, все будет хорошо. Поэтому не хочу, как говорится, хвалить картины и говорить, что они будут энергетически хорошо воздействовать, спасать, лечить и так далее. Но, во всяком случае, я в картинах выражаю то, к чему мы должны стремиться. Нужно ли проживать негативные чувства, такие как уныние, печаль, недовольство собой, или лучше стараться сразу их переключить на позитив? Все хорошо, не переживай, все к лучшему. Понимаете, привыкайте к тому, что все двойственно. Истина и единобожие – это всегда соединение противоположностей. Любовь – это тоже соединение противоположностей. Поэтому только однозначно решать, что нужно выбрасывать эти чувства негативные, или наоборот, нужно в них купаться. Неправильно и то, и другое. Если вы будете сразу отбрасывать негативные чувства, то вы начнете их бояться. Они будут приходить, а вы будете еще сильнее бояться и пытаться их вытолкнуть. Они будут снова приходить. Поэтому нужно их не уничтожать и не выбрасывать, а нужно их трансформировать. Скажем так, есть негативное чувство, чувство голода. Сколько его не отбрасывайте, оно будет усиливаться. Наверное, проще поесть. Есть негативное чувство страха за будущее. Сколько не отбрасывай, оно будет расти. Откуда идет страх за будущее? Повышенная привязанность к будущему. Чем больше вы будете осуждать, критиковать окружающий мир, испытывать чувство превосходства, восхищаться своими способностями, тем сильнее у вас будет поклонение будущему, духовности, и тем больше вы будете бояться будущего. Значит, вы меняете характер, вы меняетесь, и меняется ваше чувство. И тогда у вас уходят страхи. Или уходит чувство голода, если вы поедите. То есть нужно работать не на внешнем уровне, а нужно понимать причины и следствия. Вот тогда будут результаты. Вот это желательно понять. Так вот, если у вас есть какие-то негативные чувства, нужно их не отбрасывать, а нужно их прочувствовать и отстраниться от них. То есть вы должны понять, что ваши чувства негативные – это не вы. Ваши проблемы – это не вы. Вы счастливы, вы божественны, у вас нет никаких проблем в реальности. А на внешнем уровне, зыбком, иллюзорном, так сказать, на уровне спектакля, в котором мы живем, у вас есть проблемы. И нужно не просто отметать эти проблемы, нужно понять, почему у вас эти чувства, скажем так, и депрессии, и уныние. Не умеете принимать божественную волю, будет недовольство судьбой. Постоянно концентрируйтесь на отрицательном, вот я плохой, вот у меня судьба не такая, у вас будет депрессия. Ведете неправильный образ жизни, у вас начнется незаметная потеря энергии, и она тоже часто выходит как депрессия. Поэтому просто задумайтесь о причинах, не просто убрать, вот как раз язычник чем занимается. Есть проблема, ее нужно уничтожить, или выбросить, или убежать. Есть конфликт, мне он не нравится. Мне нужно убежать от конфликта. Вот нас религия все время учила тому, что конфликта не должно быть. Должен быть рай. Вот мы не понимаем. Вот я очередной передачи по телевизору. Человек не там припарковал машину, второй с ножом на него бросился. У нас в России бытовое хамство невероятно развито. У нас около 15 тысяч женщин убиваются мужьями ежегодно. Вопрос, откуда это? Мы же православные, нас же учат смирению. А все просто. Нас не учат конфликтовать. Нас учат уходить от конфликта. Нам говорят, что конфликт – это плохо. И мы пытаемся уходить до последнего. А потом начинаем звереть и кидаться с кулаками и делаем неизвестно что. Одна крайность переходит в другую. А мы должны научиться конфликтовать. Первое правило конфликта – любовь и единение. Увидел припаркованную машину, испытал любовь и единение. Потом готовность пожертвовать и понять другого человека. А потом говорит, у меня есть тоже мои права, у меня есть машина, у меня есть мои желания, давай договариваться. Всего-навсего. У еврейского народа Бог – это их партнер. Поэтому они договариваются с врагами. Они договариваются со своими детьми. А нас чему учат? Отсутствие конфликта. Возлюби врагов своих. Вот мы пытаемся любить своих врагов, идти им навстречу, отдавать последнее. А потом, когда становимся голые боссы, начинаем вставать и, как говорится, валить всех под откос. Как Пушкин говорил, бессмысленный, жестокий русский бунт. Но Христос не учил этому. Христос учил диалектике. Отдавай, но и бери. Жертвуй, но и стучи, тебе отворят и тебе дадут. Смиряйся, но верь в себя, и горы с места сойдут. Вот этого-то никто не увидел. Мы не умеем мыслить, мы язычники до сих пор. Всем ли людям нужно научиться чувствовать? Это такой же вопрос, как всем ли деревьям нужны корни. Можно без корней прожить, но недолго. Если бы люди могли чувствовать друг друга, то не было бы войн, конфликтов стран, когда чувствуешь боль другого человека, самому больно. Вот опять же элемент языческого мышления. Опять же, отсутствие войн, конфликтов и так далее. Рай. Всегда будут войны, конфликты и проблемы. Только войны разные будут. На уровне языческом война – это истребление, уничтожение друг друга и всей планеты. На уровне иудаизма – это не уничтожение противника, а управление им и подчинение им. На уровне христианства – это не подмять под себя, не обмануть, не подчинить и не управлять, а это своего противника сделать другом, партнером и конкурировать с ним, соперничать с ним. Вот логика. А у нас что получается? Войн не будет. Войны будут, но они будут по-другому выглядеть. Война – это конфликт, доведенный до предела. Конфликты будут всегда. Если, скажем так, если есть война за ресурсы, и люди готовы сейчас убить, уже сейчас из-за энергоносителей, из-за воды скоро будут убивать друг друга, то на уровне, скажем так, более высоком, можно просто сказать, ребята, а может быть, перейдем на другие двигатели, есть двигатели на воде, да, это ущемит кого-то, интересы финансовых кругов, но человечество выживет. Но для того, чтобы перейти на, скажем так, на технологии, которые не убивают природу, и которые, скажем так, риск войны ядерной уменьшают, для этого нужно испытать единение и жертвенность, то есть готовность ограничить себя. А вот не единение, не готовность пожертвовать, те люди, которые при власти, при деньгах, не имеют. Вопрос, почему? Просится ответ, они такие мерзавцы, негодяи, ничего подобного. Их не научили конфликтовать правильно. Либо только жертвой, либо быть только эгоистом. Вот когда или-или, человек выбирает, кто-то будет только жертвовать. А кто-то скажет, нет, лучше я подчиню всех и буду в центре всего мира и всей планеты. Поэтому, когда научимся конфликтовать реально, когда вера в Бога будет на первом месте, когда осознаем, что мы едины с Богом, тогда и войны, и конфликты будут выглядеть по-другому. Вы говорите, что чем больше отдаешь, тем больше придет. Что нужно отдавать, чтобы пришла энергия. У меня ощущение, что у меня очень мало энергии. Я стараюсь ее экономить и делать только то, на что есть силы. Как тогда быть с отдачей энергии? В каком виде ее лучше отдавать, чтобы она возрастала? Дело в том, что вот задумаемся, что такое любовь, кстати. Вы никогда не думали, как выглядит любовь, из каких чувств она состоит? Какие мнения? Мы привыкли говорить о том, что любовь – это жертвенность. С точки зрения троичности это неправильно, с точки зрения законов развития. Первое. Любовь – это ощущение абсолютного единства с любимым человеком. На высшем уровне. Второе – это готовность пожертвовать ради него, понять его, войти в его положение, ограничить себя – это тоже жертва. Третье – это собственное достоинство. То есть я тоже должен быть счастлив, я должен получать удовольствие, я должен развиваться. То есть принцип троичности. Так вот, чувство любви – это главный источник энергии. Поэтому, как мне сказал один японец, которому за 100 лет, он говорит, у нас энергия идет из радости. На самом деле радость – это и есть показатель того, что энергия повышена. Когда энергия повышается? Когда есть любовь. Когда есть единство с Богом, принятие Его воли, то есть нет внутреннего протеста против судьбы, против себя, против окружающих людей. То есть первое правило – это выполнение первой заповеди. Раз. Второе. Когда есть жертва. Что такое жертва? Если мы не можем пожертвовать, то есть усмирить свои желания, мы будем терять энергию. Умение пожертвовать – это умение отказаться от выгодной работы, если она иссушает вашу душу. Это умение отказаться от еды, которая очень вкусная, но которая отнимет у вас энергию тонкую. Это умение ограничить себя в сексе или в каких-то еще удовольствиях, присущениях и прочее. Поэтому, как правило, люди набирают энергию тонкую тогда, когда они умеют сдерживать свои желания, свои инстинкты, на которые, кстати, эта энергия тратится. Очень много энергии тратится на переживания о будущем, на стрессы. А стресс – это есть неправильное отношение к миру, невидение Божественной воли. Поэтому, когда в душе есть любовь и принятие Божественной воли, первое звено, когда в душе есть готовность пожертвовать, то есть сдержать свои инстинкты, и когда есть в душе достоинство, вот тогда придет энергия. Что такое достоинство? Достоинство – это и защита себя. Но мы себя не знаем и не чувствуем. Когда мы себя оценим головой, то мы часто можем ошибаться. И будем защищать не то, что надо защищать. Я, мое «я» – это в первую очередь моя душа. Поэтому познавать себя можно через чувства. Значит, собственное достоинство – это защита своих чувств. А защита своих чувств – это защита своего высшего «я» и своих высших желаний. То есть достоинство человека означает, что он должен уметь говорить «нет». Что он должен уметь говорить «да» своим желаниям высшим. То есть, если вы постоянно привыкли сдерживать себя, подавлять в угоду другим, ну, правила хорошего тона. Если вы привыкли ограничивать только себя во всем, но не привыкли реализовывать свои желания, то у вас энергии не будет. Вы должны, с одной стороны, ни в коем случае не давить свои желания, а верить в них и реализовывать их. Верьте, и гора сойдет с места. А с другой стороны, вы должны сдерживать свои животные, скажем так, инстинкты желания, на которых расходуется очень много энергии. То есть, говоря простым языком, вы должны придерживать человеческое, тормозить человеческое, и подталкивать, и активизировать Божественное. Тогда энергия пойдет. Ну, и я, если говорить о конкретных вариантах, я приведу пример. Один из, скажем так, из набора энергии, один из самых таких показательных. Ликвидатор на Чернобыле получил высокую степень облучения. Лучевая болезнь. Врачи помогут не могут, помочь не могут. Человек медленно умирал. И он чувствовал, что ему становится легче, когда он гуляет по лесу. И вот он пошел гулять в очередной раз по лесу, увидел, как выбежал олень. И он посмотрел, как олень себя ведет, и увидел, что тот как бы... У него дыхание еле-еле идет, и при этом он достаточно активно двигается. Вот это такое дыхание, как бы незаметное для того, чтобы нюхать вокруг и чувствовать, и контролировать ситуацию. Почему-то он почувствовал, что в этом есть что-то очень важное. И он попытался подражать этому оленю. То есть он начал дышать как бы очень легко, незаметно, и чувствовал, что ему не хватает воздуха, но попытался продолжать это все делать. Через какое-то время у него прошла его лучевая болезнь, он стал совершенно здоров. И он стал, вот, скажем так, этой технике обучать других. Но он не понял, правда, в чем дело. Я объясню. Дело в том, что одна из самых сильных наших потребностей – это потребность не в сексе и не в еде, а именно в дыхании. Секс может быть раз в неделю или в несколько недель. Еда может быть 3 раза в день, 1 раз в день или в несколько дней. А вот дышать мы должны постоянно. Поэтому, когда человек ограничивает себя в дыхании, то у него появляется гигантская потребность в энергии, которой ему не хватает, ведь дыхание дает энергию. И если человек не на фоне страха, если человек на фоне... единение с Богом, на фоне веры, принятия божественной воли и комфортном состоянии, вот на фоне всего этого он начинает ограничивать себя в дыхании, то получается сдерживание человеческих функций, и должна произойти компенсация, активизация божественных функций. То есть тогда начинает открываться доступ к тем уровням тонких планов, где гигантское количество энергии. И таким образом главная жизненная энергия, которая восполняется очень медленно, она начинает восполняться быстрее, и человек может вылечиться от любых заболеваний. Но здесь есть моменты очень важные. Я приводил как-то из одной книги пример. Женщина практиковала дыхательные техники. И чувствовала, что становится, она была певица, и что ей становится легче, энергия появляется, и голос лучше. И вот она постоянно это делала. И вот однажды она должна была выступать перед большим залом, большая ответственность, и она усердно занималась дыхательными техниками, и вдруг у нее половина тела стала ярко-красной, вторая половина ярко-белой. У нее резко упала энергия, она чуть не умерла, и после этого стала инвалидом. Почему? В книжке не объясняется. Объясню почему. Дело в том, что дыхательная техника дает сильнейший отрыв от всех привязанностей, торможение наших инстинктов. И мы должны помогать этому направлению. Мы должны отрешиться от всего. Всех простить, не переедать. И тогда процесс отрешения будет работать нам на пользу. Если мы переживаем, озабочены работой, семейными дрязгами, выпиваем и так далее, вплетаемся в жизненную канву и при этом практикуем дыхательные техники, дело может кончиться плохо. Поэтому, если вы начинаете чем-то серьезно заниматься, то заниматься этим надо серьезно. Таким образом, пост, голодание, воздержание, дыхательные техники могут дать очень серьезный уровень энергии, раз. Второе. Наличие противоположности. Энергия есть там, где разница потенциалов. Умение соединить противоположности. То есть не только жертвовать и заботиться о других, но, извините меня, любить себя и заботиться о себе. Тогда будет энергия. Два. И третье. Чтобы энергия была большая, нужно не просто ее увеличивать, нужно ее просто не терять. Мы теряем энергию на обиды, на недовольство судьбой, на страхи за будущее, на осуждение, на сожаление о прошлом, на раздражение, на приоритет сознания над чувствами. Тогда сразу энергия начинает тратиться, потому что чувства нам дают энергию, а сознание их отнимает. Когда мы блаженны, как нищие духом, то есть когда для нас душа на первом месте, а дух на втором, тогда у нас будет энергия. Как только появляется ощущение критичности, желание осуждать, чувство превосходства, страх и переживание, сожаление, это означает, что сознание вышло на первый план, и энергия скоро будет потеряна. Поэтому вот такие, скажем так, достаточно простые советы, если вы будете им следовать, то, соответственно, будет энергия, будет сила. Но сейчас давайте 10-15 минут посвятим тому, что мы должны правильно еще раз отнестись ко всем ситуациям, которые у нас произошли в жизни. Первое, что мы должны испытывать в любой вспомненной ситуации – чувство любви, потом готовность понять и пожертвовать, а потом чувство собственного достоинства. Так, давайте поработаем. начиная на серьезные темы говорить, так придавливает. Вебинар лучше. Когда я общаюсь, отвечаю на вопросы, диалог, нормальное живое общение. А так я вас не вижу. Что-то надоедает мне лекции. То ли перерыв делать, то ли на вебинары переходить. Ну, посмотрим. Я вспомнил, что я не сказал про Россию. Очень важный момент какой. Если у нас криминальная страна по факту, то что можно сделать, чтобы это преодолеть? Как выйти из этого положения? Кто такой бандит? Бандит, криминальный человек, это тот, для кого деньги стоят на первом месте. Вот убедите бандита, что любовь, сострадание и собственное достоинство – это есть путь спасения и развития. Не только жертвенность, но и забота о себе, соединение противоположности через любовь. И бандит не будет бандитом. Он внутри уже, любой человек хочет жить. Любой человек хочет выживать, любой чувствует, что он умирает, если он неправильно себя ведет. У нас же есть душа, которая является истинным оценщиком всех наших действий. Поэтому, я думаю, причина криминальной, так сказать, России не в том, что много плохих людей, а в том, что у нас нет идеологии. Идей нет, цели нет. Что такое идеология? Это цель. Никогда не бывает общества без идеологии. Если нет развитой идеологии, будет первобытная. Первобытная – это деньги, сожрать соседа, самоутвердиться за счет другого. На этом далеко мы не уедем. Но здесь очень важный момент. Идеологию на самом деле построить невозможно без религии. Потому что любая идеология без религии будет базироваться на утолении нашего чрева, на поклонение нашим инстинктам, как коммунизм. У каждого будет то, что он хочет. Все будем есть, что хотим. Кисельные берега, молочные реки. Поклонение чреву кончается смертью. Это рано или поздно настигало все такие цивилизации. Поэтому истинная идеология должна ставить душу на первое место. И любовь на первое место. И без религии здесь никак. То есть для того, чтобы была идеология, нужно понимать религиозные истины. Нужно обратиться к религии, понять ее суть, осмыслить многие религиозные доктрины, положения. Но когда, скажем так, религия сама находится в катастрофическом положении, как сейчас православная церковь, и сама заблудилась во многом и не знает выхода, тогда говорить о идеологии бессмысленно. Поэтому, как бы нам ни нужна была идеология, как бы мы ни понимали, что без идеологии Россия придет к катастрофе, идея – это то, что объединяет всех. Россия – страна многонациональная. Если не будет реальной идеи, нравственной, высокой, то Россия начнет дробиться на регионы, как это сейчас начинает происходить. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и Россию порвут. И этого не избежать. Для того, чтобы появилась идеология, должна появиться сначала система нравственных ценностей. А чтобы она появилась, нужно просто обратиться к христианству и понять, чему учил Христос. И, как это ни печально, нужно реально отделить зерна от плевел. Посмотреть, чем учение Христа отличается от того, что он сейчас называется христианством. Потому что все эти языческие заблуждения, которые проникли в первоначальное христианство, они и по сей день отравляют и православие, и католичество. Это очень серьезный разговор, что такое христианство, в чем суть учения Христа. Но во всяком случае, уже сейчас многие священники начинают понимать, что православная церковь находится в катастрофическом состоянии. Правда, не понимают, из-за чего, и боятся это связывать с догмами, которые, некоторые из которых явно и прямо противоречат учению Христа. Но это отдельный разговор, мы, может быть, его затронем попозже. Сейчас вопросы. Почему говорят, что от любви до ненависти один шаг? Это одно и то же или нет? Если я кого-то ненавижу, значит, я его люблю, и наоборот. Дело в том, что, опять же, что такое любовь? Любовь – это есть единение, жертва и достоинство. Все великое, все гармоничное и все развивающееся троично. Что такое ненависть? Это есть торжество инстинкта самосохранения. Меня обидели, я должен уничтожить. Поэтому любовь не может быть антиподом ненависти. Антиподом ненависти является поклонение. Когда любовь превращается в привязанность, а любовь превращается в привязанность и страсть, когда мы забываем о Боге, вот тогда эта привязанность рождает либо поклонение, пресмыкание перед любимым, либо желание убить, если он изменил. Поэтому любовь и ненависть ходят рядом у язычника, а у верующего любовь ходит рядом с терпением, прощением, воспитанием, заботой и чувством собственного достоинства. Так что мы просто, извините, пока находимся в языческой системе координат, и, соответственно, этому у нас выстроены все определения. Как научиться всегда держать чувство любви в душе? Поскольку любовь соединяет противоположности, то нужно понять простую вещь. В любви всегда есть радость и всегда есть боль. Вы купили шикарную квартиру. Вы должны радоваться. Но при этом вы должны немного печалиться. Потому что обладание благами – это есть, скажем так, возможность утраты души в какой-то степени. Это усиление привязанности. Это может сказаться на внешнем благостном, радостном состоянии, но при этом любовь может уменьшиться в душе. Вы можете о Боге забыть, увлекаясь радостями внешними. Поэтому, когда вы получаете какой-то большой подарок от судьбы, вы должны радоваться, но вы должны немножко грустить. Вы эту квартиру потеряли. Вы должны грустить. Но при этом вы должны немножко радоваться. Потому что ваша душа очистилась. Не случайно в России, если на Западе говорят «обокрали», то у нас говорят «обчистили карманы». Вот это есть диалектика, это есть любовь. Как Чингис Айтматов писал, старики на свадьбах просили певца спеть песню. Они просили его спеть радостную песню, но чтобы в ней была печаль. А потом они его просили спеть печальную песню, но чтобы в ней была радость. Вот здесь и любовь и находится. Любовь находится там, где есть две противоположных эмоции. Где есть готовность забыть о себе ради другого, и одновременно есть понимание, что я намного счастливее, когда люблю, и я раскрываюсь, и я развиваюсь. То есть любовь – это совокупность, соединение противоположностей. А именно из противоположностей состоит весь мир, и пока он развивается, эти противоположности будут. Возьмите наш головной мозг. Левое полушарие работает в режиме разъединения, анализа, правое – в режиме объединения, синтеза. Образно мыслит. То есть два совершенно противоположных друг другу стиля мышления. И все эти две противоположности находятся, объединяются физически и на энергетическом плане. И все это единый головной мозг. Принцип троичности. Единство, жертва и достоинство, индивидуальность. И вот по этой схеме выстраивается совершенно любой процесс во Вселенной. И вот попробуйте применить вот этот алгоритм, который я вам дал, к любой ситуации, к семье. Вот говорят, совет вам да любовь. Что это означает? Любовь – это есть единение. Совет – это есть готовность пожертвовать, усмирить себя, уступить другому, понять другого. Ну а дальше, естественно, будет и достоинство собственное. Что такое нарушение достоинства? Это не унижение себя. Нарушение достоинства. Вот Каин нарушил достоинство свое. Почему? Потому что он свое «я» защищал не развитием, а воровством, грабежом и убийством. То есть унижение собственного достоинства – это означает унижение моего божественного «я», унижение моей души в угоду интересам тела. Вот это называется унижение собственного достоинства. Поэтому любовь подразумевает единение, жертвенность, то есть понимание другого, умение поставить себя на его место. И собственное достоинство, то есть защита себя. А мое «я» — это, в первую очередь, душа и любовь души. Так что, в конечном счете, когда мы правильно понимаем, как устроен мир и как работают законы развития, нам легко будет разбираться и в семейных вопросах, и в политических вопросах, и в вопросах здоровья. Но детали будем уточнять потом. А сейчас я вам желаю всего лучшего, успехов в изменении себя, всего доброго.